Я могу понять его желание отомстить дому колючего плюща. Его вырастили натурально на убой, отправили, судя по всему, кого-то из представителей младших ветвей своей родской семейки, в ком была нужная кровь, и дали наказ искать подходящих девок, которых можно обрюхатить. Не удивлюсь еще, если родичам воткнули в головы нужные закладки, которые давно уже стали частью их личности. В результате дети с магическим талантом оказались в академии, где его огранили достаточно, чтоб носители правильной крови годились в жертву. Схема посложней, чем поросенок, свинья, сало, но тем не менее суть тут ровно та же. Так что все дальние родственники и родственницы с острыми ушами не против расплющить плющ к Суртуровой матери хотя бы из соображений собственной безопасности. Однако именно идеей мести живет только Бран, и это плохо, ведь ненависть застит глаза, а это ведет к ошибкам. Плющу стоит обрезать ветки, чтобы они их не протянули к нашим сыви будущим детям, но сделать это стоит аккуратно, нанеся четко выверенный удар. Мои размышления прервала открывшаяся в оранжерею дверь. По шагам я без труда узнал свою невесту, которая сходу заглянула ко мне с вопросом: «Как успехи?» Лян опять поцеловал пыль, гордо ответил я: «А-а, ты молодец, но этот пусть уже сдохнет, и сурт с ним», — отмахнулась моя невеста. «Ты мне скажи, что с синецветом?» «Почти дошел, послезавтра вечером можно будет собирать лепестки. Наполнение магическими эманациями, наверное, будет на 9/10 от природного», — хмыкнул я. «Домашняя, забитая девочка изменилась, но алхимия по-прежнему волнует ее куда больше, чем что-либо еще. Порой мне кажется, что если она на старости лет умрет прямо за своим лабораторным столом, то ее тело все равно закончит последнюю реакцию и сольет зелье в сосуд, прежде чем упасть. 9 не 10, но это уже хорошо», — тем временем улыбнулась Иви. «А больше нельзя, женщина, побойся богов, я только эту зиму экспериментирую», — вырвалось из меня возмущение. «Вот пройдет 10 лет, может, и начну тебе гнать все подряд с закрытых грядок. А пока так, все, все, молчу», — подняла руки полуэльфика в примирительном жесте, а потом изобразила, что зашивает себе рот. «Мне же осталось только вздохнуть. Пока что успеха удалось добиться только с синецветом, но он трава уникальная. Магию впитывает как не в себя, а вырастает и вызревает быстрее собственного визга. Тут уже 3 раза растения сменились, это 4-е экземпляры. Однако с другими магическими сортами сорняков так не выходило. При попытке накачать их магией через друидизм они херели, жухли и дохли. А чтобы вырасти их целиком, требовался полный теплый сезон с весны до осени. Однако надежда на успех была, с синецветом же получилось. «Да брось», — махнул я рукой, — «лучше скажи, как там лилия с дуртом?» «К вечеру должны вернуться», — отозвалась та. «Я их к оврагам отправила за типо. Ра, ты бы знала, как меня эти их имена с названиями тоже достали», — вздохнул я. «Место тут хорошее, но остальное мрак. И не говори, лучше уж север», — повторила девушка мой вздох. «Зато хвостатые много трав приносит». Тут я не мог не согласиться, хотя в чем-то кошкобрат с кошкосестрой оказались полезным приобретением. Леса вокруг города уже вполне имели право зваться джунглями. Нам с Иви собирать в них травы было тяжеловато, как и просто передвигаться. Но для лилии с дуртом тут было более чем привольно. В наш первый визит я даже опасался, что они тупо сбегут, когда показал им, что надо собирать, а они скрылись в густых зарослях. Но тем не менее хвостатые вернулись, видимо, хватило ума понимать, что больше их домой никто не повезет. Теперь же они бегали в лес сами, разве что по разные стороны от города, никогда не повторяя своих маршрутов от греха подальше. Синьская империя ведет войну с южными зверолюдами уже долгие столетия, кровавый счет у обоих сторон тут мама не горюй. Обитатели джунглей ходят к людям в набеги, потому как без всяких шуток являются агрессивными дикарями. Те же наши пятнистые родственны хищникам, а не травоядным. Синьцы устраивают карательные рейды, вырезая порой целые племена, а иногда набирая рабов и особенно рабынь. К моему удивлению, многие желтолицые были большими любителями кошкодевок, последним в домах подушек правда вырывали когти, которые то еще холодное оружие, чтоб клиентов на лоскуты не резали. Ну а может, синьцы не любители, просто кайфуют от идеи трахать женщин давних врагов, которых приучили к покорности, не знаю. Зато подозреваю, что проблему южных границ мог бы решить большой поход на джунгли, только вот он вряд ли состоится. Сил южных чесанов для подобного мероприятия явно недостаточно, остальные же от набегов не страдают,